Тимофей Васильевич, и говорите, что вам понадобится для расследования. Спасибо, Евгений Никифорович. Очень рад, что опять будем совместно работать. Тем более, чувствую себя вашим учеником, как можно любезнее произнес я. Я тоже рад, ответил генерал, а потом заинтересованно спросил. Про меня что-нибудь говорил? Говорил, Евгений Никифорович. Очень недоволен государь результатами работы дворцовой полиции из-за их отсутствия. Про вашу опалу упоминал, но мне показалось, что это несерьезно. Да, гневается, что результатов нет. Весь на нервах, я решил не скрывать от того, с кем придется очень тесно сотрудничать, слов Николая. Понимаю все, Тимофей Васильевич, только от этого не легче. Самое главное, действительно, никаких результатов. Как яд попал в пищу, так и не смогли установить, а работали опытные сотрудники. Ширинкин как-то обреченно махнул рукой. Так, что вам понадобится? Для начала ознакомиться со всеми материалами, что есть по этому делу, соответственно, материалы и место для работы. Желательно, подальше от чужих глаз. Вся информация, отчеты и прочее у меня здесь в сейфе. Соседняя комната по кухонному карри с отдельным входом свободна. В ней можете и расположиться. Там есть все для работы и проживания. На первые дни хватит, а дальше определимся. По питанию я распоряжусь. Что еще, Евгений Никифорович, а к расследованию уголовный сыск привлекали? Нет, только жандармов и судебных следователей, мои секретные агенты тоже работали. А что, нужен хороший уголовный сыщик, желательно с периферии. Такой, я бы сказал, Д'Артаньяна Циска, и еще художник-портретист, который мог бы нарисовать лицо человека по словесному описанию. Ширинкин подзавис от моей просьбы, а потом произнес. Про такого художника ничего не могу сказать. Надо обращаться в Академию художеств, может быть и найдется умелец. А уголовный сыщик зачем? Преступление-то по другой юрисдикции проходит. Евгений Никифорович, скажите мне, за свою службу вам сколько раз приходилось сталкиваться со смертельным отравлением? Ни разу, быстро ответил генерал. Я думаю, и офицеры корпуса жандармов, привлеченные к этому делу, тоже ни разу. Про следователей не скажу, но те обычно ведут расследование, имея на руках какие-то показания, улики, исследования. В нашем случае, кроме того, что для отравления использовался неизвестный яд растительного происхождения, и он находился в каком-то из блюд обеденного стола, больше ничего нет. Отсюда и отсутствие результатов. Ни ваши люди, ни жандармы, ни следователи не знают, что делать, потому что первые и вторые привыкли работать против революционеров-бомбистов, а третьи не имеют данных для своей работы. А здесь нужен специфический опыт. Я замолчал, прикидывая, что еще попросить на первое время. Не со всеми вашими выводами согласен, но мысль интересная. Сегодня же созвонюсь с директором департамента полиции и попрошу его подыскать, как вы сказали, провинциального Д'Артаньяна. Думаю, Сергей Растович не откажет в такой пустячной просьбе. Кстати, вы знакомы с действительным статским советником Звалянским? Ширинкин хитро улыбнулся. С указом императора можете и сами его озадачить. Евгений Никифорович, давайте договоримся о следующем. Я сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями, потом продолжил. Мое расследование секретное и осуществлять я его буду с задействованием минимального количества лиц. Я, уголовный сыщик, художник и еще 3-4 человека из секретной части дворцовой полиции, с кем я работал в конвое цесаревича. Официальное расследование пускай идет своим чередом. Его результаты буду получать только через вас. Если надо будет для дела, ознакомлю с указом некоторых лиц из МВД и других министерств, изображая тупого офицера, которого император непонятно за что приблизил к себе и возвысил. Но реально всю картину следствия будут знать только мы с вами и государь. Пока я говорил, улыбка постепенно сползала с лица главного охранника императора. Когда я закончил говорить, Ширинкин несколько секунд молчал, а потом торжественно произнес. «Спасибо, Тимофей Васильевич, я этого не забуду. Вы даете мне шанс реабилитировать себя в глазах императора. Не упустить бы этот шанс, Евгений Никифорович. 51-й день идет с момента отравления. Запросите еще у шефа жандармов, ведется ли наблюдение за слугами в Ливаде и местных, которые присутствовали во дворце во время отдыха императорской семьи, а сейчас отстранены от службы его императорскому величеству. По столичным дворцовым слугам, сопровождавших августейшую семью, наблюдение ведется силами секретной части дворцовой полиции и филеров городского охранного отделения. Генерал развел руки в стороны. Ничего, все спокойно продолжают служить в Зимнем дворце, резко разбогатевших нет, подозрительных контактов не выявлено. Стараемся вести наблюдение круглосуточно, но народу не хватает, значит, лазеечки имеются, вновь щелкнуло у меня в сознании, а Евгений Никифорович продолжал вещать. Теперь после разговора с вами, думаю, привлечь к наблюдению и филеров из уголовного сыска. Только, как с секретностью быть, задумчиво произнес Ширинкин и замолчал. Подписки о неразглашении, думаю, будет достаточно. Там народ работает сознательный, и пускай сыщики еще свою агентуру потрясут на предмет того, что народ говорит о смерти императора, императрицы и его императорского высочества. Вдруг, какая интересная информация всплывет, поставил еще одну задачу генералу, пока он замолчал. А по местным слугам в Ливадийском дворце какая информация? По ним работают жандармские команды из Севастополя и Симферополя. Но тех слуг 27 человек, а количество жандармов в командах вы знаете. Неделю назад прислали отчет, что все без изменений. Можно считать, что просто отписка и имитация бурной деятельности. Пускай привлекают ближайшие охранные и сыскные отделения. Надо срочно отработать всех слуг по-новому. Все их нижнее белье, фигурально выражаясь, изучить, вывернуть наизнанку и еще раз изучить. И полные отчеты по каждому, жестко произнес я, тяжело будет. 56 человек со столичными получается. Насколько понимаю, отрабатывать будем всех, да, Евгений Никифорович. Уверен, если копнем поглубже, что-нибудь да зацепим. Времени много прошло, преступник или преступники расслабились, успокоились и могут совершить ошибку и как-то себя выдать. Надо продумать, какие задачи будем ставить. План работы обсуждали еще где-то с полчаса. Потом я получил большущую пачку материалов расследования и направился в отведенную Ширинкиным из своих апартаментов во дворце комнату. С этими бумагами ушел в ночь. Если бы лакей не принес обед, а потом ужин, остался бы голодным. Как говорили и Николай, и Евгений Никифорович, работа была проделана огромная, а результатов 0,0. Обычный день, обычный обед, за исключением того, что семейство цесаревича не пришло на него, неожиданно отправившись на морскую прогулку. Опрошены были все слуги, охрана, секретные агенты, чиновники, находившиеся в эти дни во дворце. Составлены схемы чуть ли не поминутного нахождения всех Homo sapiens на территории дворца в течение 9 сентября. Особенно тщательно проанализировано время обеда. А я-то думал, что озадачу этим следователей и жандармов, но кто-то оказался не глупее, подумал я, рассматривая стопку схем, которые лежали в отдельной папке. Одним словом, тупик. Нет, я понимаю, что для того, чтобы уронить в посуду шарик с ядом или капнуть из пузырька в жидком виде, много времени не надо. При определенной ловкости рук это легко сделать незаметно для окружающих. Только вот все, кто тогда присутствовал во дворце, как-то на профессионального отравителя или отравителей не тянут. Вот на людей, которые обожествляли покойного императора и его семью, это да, а на убийц, нет. В общем, моя надежда на то, что мой опыт расследования преступления из будущего, основанного на прочтении кучи детективов, мне поможет, умерла первой. Осталось только, как и Ширинкину, разводить руками и работать дальше. На следующий день перевел под свое подчинение своих старых знакомых, коллежского асессора кораблева Николая Алексеевича, который стал начальником всех агентов секретной части, агента Бурова Петра Федоровича, специалиста по тайным проникновениям в помещение и, конечно же, прекрасных агентисс Филатьеву Марию и Соболеву Наталью. Последних в большей степени из-за хорошего почерка и умения работать на пишущих машинках. Эту группу Ширинкин разместил в Приоратском дворце, чтобы всегда были под рукой, можно сказать, посадил на казарменное положение. Встреча была радостной, только девочки расстроились таким распорядком работы, так как обе недавно вышли замуж, но их новых фамилий я даже запоминать пока не стал.